Наконец Нева стала. Там, где бушевали волны, белело теперь снежное поле, скрипели вазы, на коньках бегали дети, плясал на морозе, ударяя валенком о валенок, веселый сбитенщик, и чухны с кудлатыми клячами везли с прорубей колотый лед, сверкавший на солнце прозрачно-зелеными глыбами. Намело сугробы на улицах. Дребезжание дрожек сменилось беззвучным бегом саней, и все вдруг затихло. Заглохло, замерло, только снег хрустел под ногами прохожих, и голоса раздавались на улице, как в комнате. Петербург стал похож на глухую деревню, занесенную вьюгами. Уснул, как дитя в колыбели под белым пологом, как мертвец в могиле под белым саваном. И тишина колыбельно-могильная сладостно-жутко баюкала. Государыня была больна. Как простудилась во время наводнения, так и не могла поправиться. Доктора опасались чахотки. Та же болезнь, что у Софьи, — думал государь. Две загнанных лошади, одна пала, а другая падет. Он проводил с нею целые дни. Доктора запретили ей говорить. От разговора кашляла. Говорил он, а она писала ответы. Разговор о тайном обществе, в тот вечер накануне наводнения прерванный, не возобновлялся у них. Но когда она смотрела на него глазами загнанной лошади, он знал, о чем она думает, и оба молчали. Тихо в комнате, тихо на улице, тишина колыбельно-могильная. Он оставил все дела. Они казались ему ничтожными, как будто во время наводнения понял он бессилье власти. Той страшной смертной лени, с которой прежде боролся, предался теперь окончательно, похож был на пловца изнеможенного, уносимого течением к омуту. Новому министру народного просвещения, Александру Семеновичу Шишкову, за 80. Сед как лунь, лицо мертвенно-бледное, глаза впалые, голова трясется, жует губами, шамкает. Однажды, явившись к государю с докладом, не мог отпереть портфель. Так дрожали руки от слабости. Государь помог ему, вынул бумаги и прочел их сам. Шишков был изувер в политике. Сочиненный им цензурный устав называли чугунным, его самого гасильником, а министерство просвещения — министерством затмения. Доклады его были сплошными доносами. Так называемый дух времени есть дух безбожья, дух революции, дух истреблением и убийствами дышащий, от коего гибнет власть, умолкает закон, потрясаются престолы, и кровавое буйство свирепствует. Опасность сия ужаснее пожары и потопа. Шамкает, шамкает, пока не заметит, что государь не слушает. Тогда опустит голову, помолчит, пожует и вдруг захнычет жалобно. Государь всемилостивейший, трудно мне, старику, нести на плечах столь тяжкое бремя. Чувствую, что упаду под ним. Дух времени взял силу. Везде, в сенате, в совете, в публике и при самом дворе сей дух находит защиту. Что делать? Головой стену не прошибешь. Бог доселе хранил Россию, но, кажется, ныне рука его тяготеет на нас. Быть худу, быть худу. Каркает, каркает, и от этого карканья еще темнее темные зимние дни, и тишина колыбельно-могильная еще усыпительнее. Военный министр Татищев, министр юстиции Лобанов, министр внутренних дел Ланской — все такие же старые, дряхлые, похожие на призраки. «И вот кому отданы судьбы России, — думает государь, — какою молодостью начал!» Какою старостью кончает. А в народе не прекращались слухи о зловещих знамениях. То колокола на церквах сами звонили похоронным звоном, то неизвестная птица прилетала ночью на крышу дворца и выла жалобно, то рождались уроды, младенец с рыбьим хвостом, теленок с головой человечьей. В конце февраля сделалась оттепель. Потемнел тлеющий снег, закапало с крыш. Лед загрохотал из водосточных труб, пугая прохожих. Зашлепали лошади в зловонный слякоть. Люди стали умирать, как мухи от гнилых горячек. Поползли туманы черно-желтые, и все что-то мрежило-мрежило, пока не вышло из тумана в смешное страшилище поп с рогами. Сначала у Троицы, во время обедни, выставил он морду из царских врат и заблеял по-козлиному. Потом видели его у Николы Морского и, наконец, в Казанском соборе. Толпа собралась на площади. Полицмейстер Чихачев убеждал разойтись, но толпа не расходилась и напирала на двери собора. Уверенность, что там прячут попа с рогами, усиливалась тем, что двери были заперты и охранялись полицией, а духовенство не выходило. Говорили, будто бы сам митрополит служит молебствие, дабы Господь помиловал попа, и рога у него отпали. В черно-желтом тумане, в темном свете ночного дня, все было так призрачно, что и этот призрак казался действительным. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не пустил слух, что попа увезли подземным ходом. А на следующий день собралось еще больше народа у Невской лавры. Попа уже многие видели. Одни уверяли, будто он похож на Аракчеева, другие — на Фотия. Монахи заперли ворота, а толпа шумела, чтобы отперли. «Да что, братцы, смотреть?» — Сами отворим, тащи лестницу! — крикнул кто-то. Но появилась рота солдат, и все разбежались. А вечером стало известно, что во многих соседних домах обворовано, пока прислуга бегала смотреть попа. Из Петербурга поп исчез, зато начал являться в других городах Российской империи. Когда доложили о том государю, сначала Шишков, а затем обер-полицмейстер Гладков, с таким видом, как будто начиналась революция, государь вышел из себя, обругал Гладкова старую бабою и велел исследовать дело Аракчееву. Оказалось, что поп с рогами — не пустая выдумка. В глухом украинском селении один священник убил козла и надел шкуру с рогами, чтобы нарядиться чертом, для соделания некоего неистовства. Клейкая шкура присохла к телу, и, думая, что она приросла, поп взвыл от ужаса. Сбежался народ, слух дошел до начальства, произведено следствие, дело поступило в синод, а оттуда молва разнеслась по городу.